— заметила старая дама, — которого нельзя держать в приличном доме. Ты обратил внимание, какие он употребляет слова, Линтон? Я в ужасе, что моим детям пришлось это слышать. Я снова начал ругаться, не сердись, Нелли, так что Роберту было приказано увести меня подальше. Я отказывался уйти без Кэти. Он поволок меня в сад, сунул мне в руку фонарь, сказал, что мистеру Эрншо будет доложено о моем поведении, и, велев мне сейчас же убираться, снова запер дверь. Гардины были неплотно сдвинуты в одном углу, и я залез на прежнее наше место и стал подглядывать. Если бы Кэтрин захотела вернуться, я раздробил бы их большое зеркальное стекло на миллион осколков, попробуй они ее не выпустить. Она спокойно сидела на диване. Снимая с нее серый салоп коровницы, который мы прихватили для нашей прогулки, миссис Линтон качала головой и, как мне казалось, отчитывала ее. Она де молодая леди, и они в своем обращении делают различия между мной и ею. Потом служанка принесла таз с горячей водой и вымыла ей ноги. И мистер Линтон приготовил ей бокал глинтвейна. Изабелла высыпала ей на колени вазочку печенья, а Эдгар стоял в стороне и пялил глаза. А потом они просушили и расчесали ей красивые волосы, дали ей огромные комнатные туфли и подкатили ее в кресле к огню. И я оставил ее такой веселой, что лучше и не надо. Она делила угощение между той собачонкой и ползуном, которому щекотала нос, когда он ел. И сжигала искры жизни в пустых голубых глазах Линтонов, тусклые отсветы ее собственного чудесного лица. Я видел, они все были полны глупого восхищения. Кэти так неизмеримо выше их, выше всех на земле, правда, Нелл? «Это дело не кончится так просто, как ты думаешь», — ответила я, и, укрыв его, погасила свет. «Ты неисправим, Хитклифф, и мистер Хиндли будет вынужден пойти на крайние меры, вот увидишь». Мои слова оправдались в большей степени, чем я того желала. Это злосчастное приключение привело Эрншу в ярость. А потом мистер Линтон, чтобы загладить свою неучтивость, самолично пожаловал к нам на завтра и прочитал молодому господину длинную нотацию о том, что он ведет свою семью по дурному пути. И это побудило Хиндли серьезнее взяться за мальчика. Хитклифа не выпороли, но ему было объявлено, что если он позволит себе хоть раз заговорить с мисс Кэтрин, его прогонят со двора. А миссис Эрншо взяла на себя задачу держать заловку в должном от него отдалении, когда девочка вернется домой. Для этого миссис пустила в ход не силу, хитрость. Силой она, конечно, ничего не добилась бы. Глава 7. Кэти оставалась в скворцах 5 недель. До самого Рождества. К этому времени рана на ее ноге совсем зажила, а манеры заметно улучшились. Миссис Эрншо, пока она там гостила, часто навещала больную и приступила к своему плану ее перевоспитания, стараясь возбудить в девочке чувство самоуважения посредством изящной одежды и лести. И Кэти с готовностью принимала и лесть, и наряды, так что вместо простоволосой маленькой дикарки, которая в припрыжку вбежала бы в дом и задушила бы нас поцелуями, у крыльца сошла с красивого черного пони, очень важный на вид особа, в каштановых локонах, выпущенных из-под бобровой шапочки с пером, и в длинной суконной амазонке, которую ей пришлось, поднимаясь на крыльцо, придерживать обеими руками. Хиндли помог ей спешиться, восторженно восклицая: «Ай да, Кэти, ты у нас прямо красавица! Я тебя с трудом узнал бы. Ты теперь смотришь настоящей леди. Изабелли Линтон не сравнится с нею, правда, Фрэнсис?» «У Изабеллы нет таких природных данных», — отвечала его жена. «Однако Кэти должна следить за собой, чтобы снова здесь не одичать. Эллен, помогите мисс Кэтрин раздеться. Постой, дорогая, ты растреплешь прическу. Да, я развяжу тебе ленты на шляпке». Я сняла с нее амазонку И тут мы увидели во всем блеске пышное,